Двое упырей деловито отряхнулись и кивнули в мою сторону уже как старому знакомому. В могиле оказалось довольно уютно. Впрочем, наверное, это и не могила была вовсе, а довольно чистенькая, узкая, глинобитная комнатка с глухими стенами и широкими ступенями, ведущими куда-то вниз, к свету. Странно звучит. Да что ж поделаешь, коль так оно и было. «Так ты чё, казачок, точно с нами?» «Любопытство — двигатель прогресса», — наукоемко ответил я, демонстративно вытирая клинок об их рваной одежды. Намек был понят. Если в их головах и зрели нехорошие мыслишки на предмет ужина мною, хорунжей в собственном соку, то теперь мужички передумали резко и надолго. Но, как оказалось, все-таки не навсегда. «И чё нам, к хозяйке сразу казачка вести? Она ведь не поделится, а добыча наша, наша, мы нашли нам половина!» «Тихо ты, пеньком стукнутый, услышат еще! А сабля у него вон, сам видел какая, разок махнет и лови твою башку за уши, пока она по ступенькам прыгает! А чё делать-то, чё делать?» «Может, рискнем, да и завернем ему шею на бекрень. Нас-то двое, а он один. Небось, управимся!» «Он троих горбатых в единую минуту завалил, да еще и обхамил без стеснения. Время выждать надобно, тогда и завалим со всей гарантией». Лично я делал вид, что не слышу. И вовсе не потому, что все мы иловайские такие уж хитромудрые. Просто казачий менталитет рекомендует беречь нервы, а значит, просто не замечать проблемы в упор, пока она не встанет во весь рост и не скажет «покусаю». Ну, положим, поубивал бы я их сейчас непонятно где, на спуске неизвестно куда, в таинственные подземелья, и что толку? Плелся бы дальше один, а так, хоть с какой-никакой, а компанией. Мне как-то не сразу вспомнилось, что, по сути дела, иду я куда-то вниз с двумя изменническими упырями. Коня потерял, к генералу Чернышову не добрался, а значит, дядюшкин приказ не выполнил. За что меня никто по головке не погладит, ибо государева армии есть мероприятие серьезное, легкомыслие да баловства не прощающее. «Куда спускаемся, душегубцы?» «Куда-куда?» «В оборотный мир. Уже недалек, поди, осталось». «А что там?» — продолжал любопытствовать я. «Такая жизнь, как и наверху, только без свету Божьего», — не оборачиваясь, пояснили лысые. «Ты, ента, главное, за нас держись. Да железкой своей острую не маши, где ни попадя». А коли хозяйке глянешься, так еще и барышу огребешь безмерно. Огребать это мы привычные. Сам себе под нос буркнул я, так как действительно имел в этом плане большой и печальный опыт. А что она за человек, эта ваша хозяйка? Да кто ж тебе сказал, что она человек? Хихикнули упыри, и свет, идущий снизу, стал заметно ярче. Вроде бы даже потеплело, по крайней мере, моя голова под форменной папахой явно взапрела. Интересно, а какая она из себя, эта хозяйка? Как упыри или посимпатичнее? И зачем ей понадобился мой конь? Куда под землей скакать? По пещерам разве что? Ладно, дойдем, все увидим. Какой смысл лишние вопросы задавать? Я переключился и даже успел подумать о себе отстраненно, в третьем лице. Например, почему этот молодой человек так спокоен? Неужели ему совсем ни капельки не страшно? Страшно, конечно, но только ни смерти безвременной, ни могильных ужасов и ни пугающей неизвестности, а как раз того, что я преотличнейше знаю. «Дядя! Вот кого стоило бояться всерьез!» И не Поркин нагайкой. Было. Пережил. Не угроз забрить в солдаты, он казака ни за что в пехоту не отдаст, а просто. Ему будет очень стыдно за меня перед станичниками, и судить старики будут именно его. Как же он старший, он атаман, он всему полку за батьку, а собственного племеша на ум разум наставить не смог». Но, может, Прохор, наверняка до сих пор разыскивающий меня повсюду, набредет на кладбище на три порубанных тела и доложит, что я хотя бы героически защищался. «Поди, чумчары, своих мертвецов исхарчили уже, а то они все жрут, что кровью пахнет. Да и то, ежели вдуматься, чё ж свежий убой не пропадать?» Получается, что я все одно по пояс в навозе, и следов моих подвигов попросту нет. Их съели. Пришлось мысленно вернуться к старой теме. Дядя у меня хороший, любит меня, как паршивую овцу, но ведь все-таки любит. Хоть и стыдится моего шалопайства, но не выгнал с глаз долой, а мог бы, мог. Ладно, пусть накажет, в конце концов. В казачьих полках любимчиков держать не принято, главное, чтоб простил».